Глава 61. Алия. «Я так понимаю, уехать я не успеваю?» Шепот Артема, который я услышала из гостиной, так и крутится в голове всю ночь, заставляя нервно ерзать и кусать губы. Нет, отец не оставит это дело. Такой ярости и решимости я не видела в его глазах никогда. И хоть понимаю, что Артем не трусливый щенок и мог бы уже давно ответить отцу, но знаю, что он делать этого не будет, потому что есть я, есть мышка, и мы его тормозим. Мы и его благородство, про которое любой другой уже бы забыл. Получается, игра в одни ворота, потому что по вторым возможности ударить нет. Господи, за что мне все это? А что, если у Артема не получится выпутаться? А что, если его посадят? По спине пробегает холодок от жутких картинок, пробегающих перед глазами, и меня бросает то в жар, то в холод. Ладошки потеют, а руки трясутся. Сердце болит, и вообще состояние да нельзя мерзкое. Отец не оставит нас, а я не буду чувствовать себя спокойно, пока не буду знать, что ударить ему никак и некуда. Не могу больше бездействовать. Поднимаюсь и плетусь на кухню. Стараюсь сильно не шуметь и наливаю себе кружку обжигающей горячего чая. В голове мысли, мысли. Их так много, и они все такие громкие. Словно устроили общее собрание и стремятся перекричать друг друга, решая, кто прав. Устраиваюсь с кружкой у большого окна и смотрю на просыпающийся город в морозной дымке. Нет, я не могу так все оставить. Нельзя. Решимость приходит непонятно откуда, вперемешку со страхом. Перед глазами встает испуганный взгляд изумрудных глаз, набатом бьет по вискам «не наделай глупости, Алия», и, брошенная с такой мольбой, умоляю. Но по-другому нельзя. По-другому мы не выпутаемся из этого кошмара, и даже если Артему удастся не сесть, отец будет придумывать и придумывать кучу мерзостей и гадостей, ударяя снова и снова. Его нужно проучить и выдернуть тот крючок, на котором он держит моего мужчину. Выдернуть с корнем. Сердце заходится в бешеном ритме, когда я беру в руки телефон. Экран дорогого гаджета загорается, и я трясущимися руками набираю матери сообщение. «Мне нужна твоя помощь, мам. Лаконично и по делу. Отправить». Собираю всю свою волю в кулак, чтобы сделать тот шаг, на который решилась. Я эту кашу заварила, мне и расхлебывать. Встаю под горячие струи воды и поднимаю лицо, позволяя каплям свободно падать, смешиваясь с горькими, молчаливыми слезами. Решено. Я должна уехать. На время, которое потребуется матери. Не могу допустить, чтобы Артем из-за меня сел, а отец это сделает, я знаю. Неожиданно мое уединение нарушает стук двери. Я замираю и не решаюсь повернуться, потому что он поймет. По моему лицу поймет, что я задумала. Дверка душевой открывается, обдавая холодом извне, и Артем делает шаг. Заходит и притягивает меня к себе, мгновенно промокая под льющимся сверху потоком воды. «Ты чего так рано встала?» Поглаживая ладонями, сильные мужские руки сжимаются в кольцо у меня на талии, прижимая спиной к груди, словно высеченные из камня. Он целует в шею, нежно, волнительно и так трепетно. «Мышка спит?» — шепчу охрипшим голосом, разворачиваясь в руках Стельмаха. Вчерашняя ссора с отцом, истерика и слезы дали о себе знать. Горло саднит, а голос почти пропал. «Спит. А ты чего не спишь?» «Нужно за город, подписать документы и еще по мелочи», — шепчут горячие мужские губы, перемежая слова с невесомыми поцелуями. «Поедешь со мной?» Запускаю пальчики в мокрые волосы и улыбаюсь, ловя языком каплю, бегущую по губам Артема. Слизываю и тут же целую. «Мы дождемся тебя дома, ладно? Все по плану?» «По плану», — вздыхает Артем, но я-то знаю, что его планы изменились со вчерашнего вечера. Спасибо отцу. Как только Артем уезжает, я бужу Майю, собираю то небольшое количество вещей, что есть у меня в этой квартире, и спешу домой. Благо, чемоданы уже собраны, и, в общем-то, нужно сделать все быстро, пока Артем занят и не сможет меня остановить, потому что ему такая идея самопожертвования совсем не придется по душе, не отпустит и не позволит, а врать ему в лицо я не смогу. От мысли, как ему будет хреново, когда он поймет, что я согласилась на предложение отца, сердце разрывается, горло подкатывает ком, и слезы душат. Майя, само спокойствие, семенит за мной по заснеженному двору элитной многоэтажки и что-то поет себе под нос. А я вся на нервах и едва не трясусь. Когда набираю номер отца, руки словно отмороженные, пальцы не попадают по кнопкам. Но так надо, так правильно. Потерпеть, совсем чуть-чуть. Ради нашего будущего, ради спокойствия Стельмаха. Гудок. 2, 3. «Алия!» — строгий бас отца. «Я согласна!» — хриплю в трубку, севшим от волнения голосом. «Я знал, что ты одумаешься и примешь правильное решение, дочка!» Слышу столько облегчения в родном голосе, что аж тошно. Но у меня есть два условия. Перебиваю, морщась, не в силах снова выслушивать весь тот бред и грязь, что отец вылил вчера на Артема. И ты выполнишь их. Что за условия? Первое. Ты отдашь мне личное дело Стельмаха. Хочу убедиться в том, что ты не врешь, и он действительно так... Сжимаю челюсть, не в силах подобрать слова, будто сам организм бунтует против мерзости в адрес любимого мужчины. Что он так ужасен. На другом конце провода устанавливается мертвая тишина. И только недовольное пыхтение отца говорит о том, что связь не прервалась. Я буквально замерла в ожидании ответа, нервно сжимая ладонь на руле. «Хорошо. Когда будем в Канаде, я передам все документы тебе. Довольно?» Язвительный смешок молча проглатываю. Не время вступать в перепалку. Терпение. Только терпение. Второе условие. Ты забираешь свое заявление. «Какое тебе дело до того, посадят его или нет?» — рычит отец в трубку. «Или ты решила меня обмануть? Так вот не получится, Алия». «Такое, что я не хочу знать, что отец моего ребенка заключенный. Ясно? Даже если мы не будем вместе, даже если он такой, такой, как ты говоришь, я не хочу, чтобы он сел. Это позор для моей дочери». Зубную эмаль скрошу в порошок. Так противно и мерзко. После таких слов хочется промыть себе рот с мылом. «Ну так что, мы договорились?» «Да, договорились». Морщусь, вполне осознавая, что отец сейчас, скорее всего, бессовестно и нагло врет. Но для правдоподобности необходимо прикусить язык и молча съесть наживку. «Собирай вещи, через час заберу вас с внучкой». Отец бросает трубку, а я отшвыриваю мобильный на приборную панель, срываясь в истерику. Слезы градом, нервы на пределе, в висках стук, а сердце предательски ноет. Как я вынесу столько врать, не представляю. Может, дура? Может, поступаю неправильно, и после всего этого Артем знатно меня отчитает, если вообще простит и вернется ко мне? Но пока что это видится единственным выходом из сложившейся ситуации. «Муся, все хорошо?» Обеспокоенно вскакивает мышка, когда я начинаю реветь навзрыд, хлюпая носом, вытирая ладошкой слезы и проклиная тот момент, когда я увидела Стельмаха. Разбитость полнейшая. Все хорошо, сладкое. «А куда мы поедем? Пусть осколок приедет». Словно чувствует и режет по-больному папина дочка. «Ох, Майя, Майя. Я знал, что ты одумаешься и примешь правильное решение, дочка». Голос отца спорит в моей голове с уверенным рыком Стельмаха. «Не наделай глупостей, Алия». Но у меня есть и свое мнение. Всегда было. И решение я, слава богу, принимать еще не разучилась.